Атлас сжет КХМ. А ну стоять, Узумаки. МФ, ха-а-а, Саске, покажи Хинге. Позвал Ирука Учиху, когда вернулся ни с чем. Не смог он поймать негодника. Вышедший ученик без проблем перевоплотился в образ третьего Хокаге, чем заслужил восхищенные возгласы девочек, на которых даже не обратил внимания, посмотрев лишь на пустой стул у окна. Шикамару, иди найди его и скажи, что он сегодня дежурный по классу. Почему я? Пробубнил в парту брюнет. Если хочешь, можешь не искать, а убрать за него. Пожав плечами, предложил другой вариант учитель. И за что мне это? Посмотрел он в потолок, попутно бредя в сторону двери, обходя парты. Синси, пусть он лучше технику покажет, указал говорящий на Шикамару. Я схожу найду Узумаки. Чего мне просто так сидеть? Ауну, если ты настаиваешь, иди. Удивленно разрешил Ирука. Спросивший вышел из кабинета, а некоторые шипели, словно змеи, вспоминая вчерашний день. Вот хара, удар, блок. Ну вот объясни мне, чё за дерьмо? Повернул я голову в сторону, где я думал, располагается мой клон. Ну почему вот весь канон идет удар, блок, жопой, а этот поцелуй был так моложе этого, удар, ау, эта хрень была с языком, мой, блок, язык был под угрозой, блок, того, что мне его отгрызут, да я, ну хорош уже ныться, тем более мне, я тоже это чувствовал, и мне тоже это было неприятно, ну что теперь, жизнь кончилась, что ты опробовал ротик последнего учихи, гордись этим, да у, иди ты нахер, издевайся над кем хочешь, кроме меня, ясно, ну же, хех, заплачь, удар, этот клон, он меня раздражает, вот если бы я тебя видел, а не только предугадывал твои движения, я бы тебе по морде дал, за такие словечки, какой мы злобненький, прям ути-пути, да вот только ты меня не видишь и, удар, удар, удар, эй бля, а что ты хотел, всего один клон это неэффективно, а вот несколько, которые еще и сменять будут друг друга, пока ты единовременно получаешь в лоб и по лбу с нескольких сторон звучит весело и в стиле хибисенсия, не так ли? Вот шай, да ты ау, да не успевай, юя, а ты постарайся успевать, в бою тебе поблажек не дадут, да безай, бязэн, ай, аю, но блок, блок, блок, ух ты, какой волчок тут крутится приноровился к двум, ну добавим, чё, ай, удар, блок, удар, удар, удар, блок, и почему я иногда такой муди ау, ла, так получается. По голосу определил я то, что он пожал плечами. Впрочем, меня больше беспокоит другое. Вот ты завел песню о поцелуйчике с учишенкой, и меня начало кое-что смущать безумие, конечно, ну а вдруг, ай, ой, ау, блок, и чё надумал? Да я просто проанализировал все наши встречи с Саске, все разговорчики, которые не так чтобы информативны, но даже так имеют кое-что любопытное. Да и вчерашний момент ХМ, а может, все же, это надумано и я сам себя накрутил, да не томи, блок-блок-блок-блок-блок, пуф, эй, он клона развеял, зачем-то, прикрикнул один из клонов, которого я тут же атаковал на звук, а, ой, что тут происходит, ну, сбежав с уроков, я решил продолжить свою тактику оттачивания навыков в тайдзюцу, я перекрыл себе зрение тканью, чтобы мог и без глаз без проблем драться, ну так, на всякий случай. Гай уже в каноне пришлось драться против Шарингана Итачи, так почему не попробовать и мне ХМ, правда он там ориентировался по движению ног, а я сейчас ориентируюсь на звук, запах и воздух, ну, последний способ довольно непрост, потому что движение воздуха я ощущаю только в непосредственной близости ко мне в 10 сантиметрах от лица, примерно, так что реагировать на такое не очень просто, осталось два клона противника ХМ, а философа я сейчас за противника не считаю. Не томить? Ну, я не могу ничего утверждать, но чуйка на мои мысли одобрительно мурлыкает. В общем, начну с крайне сомнительных фактов. Для начала, руки учихи в запястье довольно тонкие, в сравнении с пацанами, с которыми мы гоняем. Тот же Шика имеет относительно широкое запястье. Еще, у учихи указательный палец равен длине безымянного, конечно, сомнительно, но ведь как мы знаем, у мужчин безымянный длиннее указательного, не помню, откуда знаю этот факт. Но это сложно отрицать, пусть и не стопроцентный метод. ХМ, еще мы ничего не почувствовали, когда наше колено было у него на КХМ, том месте, где его половой хуй или должен быть. ХМ, также, его голос был значительно выше, чем это можно сравнить с другими пацанами. Он был более девчачий, что ли. В прошлый раз мы это списали на его искусственное завышение, но сейчас в совокупности факторов становится довольно любопытно, да и не дает мне покоя его реакция, Когда мы его во время спарринга провоцировали, он тогда дернулся и был в прострации на несколько секунд. Из тех четырех имен, которые были сказаны, можно попробовать отсеять парочку и произвести подробный анализ. Ну, например, Сузуки очень вряд ли можно отнести к имени, скорее фамилия, так же, как и Сусаки, а Сосучи я вообще не слышал, а вот Сацуки — это имя для обоих полов, так что и мужское, и женское ха. А если предположить, что наш Саскикунчик на самом деле Тяночка, а что, во всяких фанфиках, где он в фем-варианте, там используют подобное имечко, ну, сильно притянуто за уши. Какой шанс, что, блок-удар-удар пуф-пуф, тут у Учишенки ХМ, погоди-ка, будь это только с Саске, запинка в имени, я бы это списал на случайность. А если припомнить встречу с Итачи и Шисуи, где первый также затупил, ты хочешь сказать, Учиха, баба, удар, кровь из носа, ау, безумия нет, это просто мое воображение, это ничем не подкреплено, кроме подозрения и пресловутой чуйки, но проверить теорию следует, ну так, в качестве профилактики. ММ личика протри, а то кровь течет на, лови тряпку, сказал он, бросая в меня. Чтобы лучше летело, я привязал ее к куною, аккуратнее, вот пидор. Напрягся я, услышав легкий ширк, разрезающий воздух чуть меньше, чем через секунду. Я выставил руку, надеясь поймать эту аптечку. Круто, хлоп-хлоп, я удивлен. Ты даже не поцарапался, раздался голос клона в ту сторону, и я мгновенно метнул куной, чтобы отомстить за знайки, не особо надеясь попасть в него. Уик, а, ты стонешь, спросил клон. ХМ, значит, не ты, обернул я голову в ту сторону. Блять, развейся, сказал я клону, чтобы тот исчез. Сука, не хватало еще спалиться с клонами. Выходи, я знаю, где ты и кто ты, блять. Почему так? Почему я каждый раз не могу засечь Учиху, если прям не сконцентрируюсь на нем? Только зная, что он где-то там прячется, только так я могу его засечь. Почему так? Это ведь странно. Как ему удается подбираться ко мне столь незаметно? Если бы не случайность, я бы и не почувствовал, что он там сидит. Неужели у него настолько хорошо развита скрытность? Хай мне, я бы, конечно, мог предположить, что у него феноменальная предрасположенность к синдзюцу и природной энергии, что он аж сливается с ней, даже неосознанно скрывая присутствие кхе-хе. Мне аж плохо стало от столь безумного предположения. ТЦ, этот Учиха, чертова темная лошадка, столько странностей от него. Учиха, вылазь давай, раздраженно сказал я, приводя себя в максимальный порядок. Знать бы еще, с какого момента он там сидит, а то вдруг еще слышал мои размышления о его баба КХМ, женоподобности. Что это было, Узумаки? Крайне задумчиво спросил он. Она, ХМ, может надавить на него блефом, как-нибудь, ну так, чтобы отсюда не ушло никакой информации о том, что я творю и что умею. Ты говорил с иллюзорным клоном, я частенько говорю мысли вслух, чтобы было проще думать, а ты за мной следишь, какого хрена? Однако, куной настоящий, да и полотенце тоже. Посмотрел он на мою шею. ХМ, вдруг повезло, и он только-только подошел и ничего не знает. Не знаю, что ты там надумал, но ничего странного. Да и не могут иллюзорные клоны нанести физического урона. Так почему у тебя идет кровь из носа? Учиха, ты ищешь мистику там, где ее попросту нет. Я только что тренировался, у меня поднялось давление и пошла кровь из носа. Да и солнце тут голову печет, так что повторюсь. Какого хрена ты здесь делаешь? Ну, вроде правдоподобно. ХМ, складно говоришь. Тебя учитель после твоей выходки оставил дежурным, так что ты сегодня убираешь весь класс. И почему он послал тебя? ПФ. Потому что я закончил задание сенсея и был свободен. Ну тогда пошли. Уже выдохнул я, ощущая себя победителем во лжи. ХМ. Кстати, а как ты объяснишь ту затоптанную траву, которая находится аккуратно там, где прыгнул на месте иллюзорный клон? И не надо говорить, что ты там ходил во время тренировки. Там следы обрываются, словно объект исчез, а там, где занимался ты, трава протоптана так, что землю видно. Так что, я могу сказать, где ты тренировался, а где ты даже не ходил, да и подойди ты туда, я бы заметил. С прищуром спросил Учиха. Вот падла глазастая, и что ответить? ХММ, молчишь, не удается правдоподобную ложь придумать. Быть может, клон был не иллюзией, но для такого это же ниндзюцу. Но для дзюцу физических клонов нужен хороший уровень владения чакрой, чего ты не показываешь в академии. Не люблю, когда проводит столь точный анализ, касающийся меня ТЦ. Да уж, увы, а ликвидация Учихи не вариант, значит, Буду блефовать. Шанс победы и поражения 50%. Либо пан, либо я знатно обосрусь ХМ, а вообще, для объяснения теневых клонов, у меня есть алиби. Все же, технику-то я получил от утконоса. А сам-то, может быть, не я один такой лжец, а, Учиха, тебе ведь тоже есть что скрывать. Я прав, ХМ, он легонько дернулся, да, скорость моей реакции рулит. Давай так, ты молчишь обо мне, а я не распространяюсь о тебе. Думаю, неплохой вариант, как тебе. И, самое главное, уверенный вид и самоуверенный взгляд, чувствую себя, будто Джотара Хех, ставлю душу своей матери, лол. КХМ, о чем это ты? Пытается сделать вид, что я ошибаюсь, словно он не имеет грешков, бля, отступать поздно, мосты сожжены, теперь только вперед. Ну не знаю, о чем же я. Ох, безумное, конечно, предположение, но вдруг мой дорогой Саскикун. Сделал я акцент, на самом деле тян, а во, зрачки аж сжались. Неужели мой клон попал в настолько охерительную точку? В своих размышлениях, иногда мои безумные теории стреляют, похлеще чеховского тапка. Вдруг, наследник клана Учиха, на самом деле наследница, которая играет роль наследника, чтобы избежать каких-нибудь проблем, а зовут нашу принцесску, Сацуки Тян. Представь себе, что было бы, если бы это было реально так. Рот открыт, тело напряжено, глаза широко раскрыты, а нос даже не думает наполнять легкие кислородом. Ебаный шашлык, значит, мои предположения о том, что этот мир не каноничен, были верны, еще с тех самых пор. Проблемно. Откуда ты? С легким трепетом, высокий голос дрогнул, даже голос уже не контролирует, действительно в шоке. Да так, парочка наблюдений и размышлений на досуге. Так как, о неразглашении тайн друг друга, мы договорились, лол, говорю как Аластер, хе-хе. Дорогуша, пожмем руки, решил я легонько замутить отсылку в ау, у него пардон, у нее аж руки холодные, вот и ладушки. Дружелюбно улыбнулся я, пошли на урок, нечего прогуливать, отличникам это не к лицу. Ебать, я до сих пор не верю, что столь глупый блеф выстрелил, я же до последнего не верил сам себе, а тут бац, и у чехотянка куда катится этот мир, вахо-хо-хо, наконец-то, уже буквально в течение суток наступит арка с Мизуки, уже сейчас проходит экзамен на выпуск из шарашки, там уже кто-то вылетел, а кто-то прошел, всего-то пара часов и решится, кто же станет личинкой шиноби, а кому придется менять квалификацию на более приземленную. Ну да, а чё нет-то, не всем же учиться идти по профессии, ведь в большинстве случаев, именно родаки тебя посылают во всякие шараги на обучение, а ты, в свою очередь, просто хотел всю жизнь валяться на диване, попивая какую-нибудь бурду, то есть, нет, мы же за жёж, жизнерадостный образ жизни, так что, та бурда была бы веселой, чтобы аж башню срывало и КХМ, поплыл я что-то не туда, в своей иронии, да. Короче, всего часик и я должен выложиться на все 200%, сделав этот выпуск незабываемым ХМ, впрочем, на это пофиг, главное собрать сливки с затеей Мизуки уж в чем, а в этой каноничной арке я не сомневаюсь ни на грамм. ХМ, если отвлечься немного, то хочу подметить, что за прошедшее время, которое пролетело с момента нашей сделки, я всякой всячины наделал, как минимум, заставил Учиху потерять пару волос от страха. Как, так я просто брал и подрубал свой сарказм, иронию, хулиганское отношение и дразнилки, чтобы, от нифиг делать, Сацуки Тян сжимала очко на стульчике. То тут я издеваясь скажу, ах, Сатинушка, не бей мне сердце, чем заставлю ее дернуться, то там прикрикну. Ох, будь ты девушкой, дергал бы тебя за косички, чем заставлял ее бегать за мной, с особым желанием натереть мне шею. Чтобы так не говорил, короче, аккуратно терроризирую Учиху, чтобы выставить себя немного придурком, ну скучно мне, что поделать. Из-за таких приколов кста, многие даже перестали обращать внимание на то, что я ее так называю. Так что, технически, даже если я буду звать ее по-настоящему имени, никто даже внимания не обратит, потому что, опять этот придурок издевается над Саскикуном, негодяй. Так что да, это тоже, своего рода, конспирация, если накосячу и забудусь. ХМ, из-за этого типа издевок, Сакура жалуется Анихими на одного конкретного блондина, чем вызывает у меня мысленную усмешку. Блин, в последнее время, я полностью забил на Анихими, библиотеку и кузнеца. Почему? Потому что на это уходило много времени, а пользу приносить стало гораздо меньше. Ну если так посудить, в библиотеке я уже все интересное перечитал, и склонами, и без у кузнеца тоже ничего нового не появляется, один и тот же способ ковки, в общем говоря, рутина по этой же логике, отпала необходимость в малышке Анихиме, да, теперь платьица и очечки пылятся в шкафу, вместе с париком и обувью, зато, не учитывая время для ичираку, я смог полностью сконцентрироваться на технике, которую откопал, с таким потом и кровью, что даже говорить не хочу в общем, я смог ее освоить, а также, я убедился в своем предположении насчет стихии, освоить стихию, к которой ты не предрасположен, становится просто-напросто сложнее, вот и все, для побега и скрытного передвижения, я смог освоить технику стихии земли, сокрытие крота, эта техника является сышкой, так что освоить ее было пусть и сложно, но не невозможно, ее принцип основан на том, что юзер, то бишь я, чакрой влияет на землю, обращая ее в мелкий песок, через который становится несложно копаться, чтобы переместиться под землей. А после того, как на землю прекращается поступление чакры, свойства земли возвращаются в первоначальные, что позволяет не оставлять следов ухода под землю. Ориентация под землей специфичная, приходится ориентироваться на колебания земли, например звуки с поверхности, шаги и прочие приколы, создающие вибрации, по которым можно распознать ситуацию сверху. Скорость передвижения под землей зависит напрямую от выносливости пользователя, его физического состояния и, в целом, все. Дыхание под землей непривычно сложное, но оно есть, так что не жалуюсь. Максимальная глубина, на которую я рискнул прокопаться, 25 метров. Почему? Ну, копать под себя опасно, вдруг лава, КХМ, если отставить шутки, то чем ниже опускаюсь, тем сложнее становится дышать, потому что земля давит, а кислорода становится относительно меньше, чем привычно. Следовательно, чем меньше кислорода, тем хуже он поступает в мозг, а чем хуже поступление кислорода в мозг, тем хуже, очевидно же. Короче, опыт великолепный, но тратить по 4-5 месяцев на обычную сышку, которая не предрасположена мне стихией, ну такое себе. Так что да, стихия земли, при всей потенциальной эффективности, нерационально по затрате ресурсов энергии и времени. О, кстати, а я ведь еще и взрывные бумажки освоил. Вот тут вообще ничего сложного не было. Просто чиркнул, запитал чакрой первую завитушку и готово. Чем больше чакры вложить на началке, тем жестче бомбанет. Вторая завитушка запитывается уже непосредственно перед использованием. Она своеобразный таймер, запускающий механизм. Чем больше чакры вложил, тем раньше взрыв, так что... На активацию нужно буквально капельку, проверено на собственном опыте. О, кстати, я выявил определенный предел взрыва. Он зависит от качества материала, на котором принтится. На обычной бумаге, которая в наличии у широких масс, взрыв достигнет всего метр в диаметре. А вот если будет специальная бумага, созданная из особым образом выращенного чакра дерева, то тогда взрыв будет уже до 7 метров. Однако рулон такой бумаги стоит столько КХМ. На такую сумму, я могу трехразово питаться месяцев 5, энда, КХМ, а вот что мне нравится в этих печатях, так это то, что их можно соединять так, как этого требует задача. Например, последовательно или параллельно, в общем, как завещали еще электрики, лол, КХМ, Узумаки, ты следующий, с легкой леденцой в голосе, сказала Сацуки, выйдя из кабинета. Оке, спасибо за инфу, Сатян. Козырнул я, на что услышал вздох. Йо, Наруто здесь, Наруто готов, Наруто ждет, тяни билет, пуньк. Название техники, иллюзорный клон. Глубоко вздохнул я, не удивлен. Можешь начинать демонстрационный экзамен, сказанул Иглобрюка, сидя в окружении повязок. По левую от него сторону, ближе к двери, сидел Мизуноид. А вместе они КХМ, отсветь. Экзаменаторы короче, хра. Вот что-что, а клоны эти гендзючные и правда хрень, которая мне никак не дается, эти инвалиды получаются даже хуже, чем у канонного Нарика. Иллюзорное клонирование. Влил я чакру и начался процесс с образования голограммы, всплеск чакры. Однако он также резко прекратился. ХМ, а такого быть не должно было. ХМ, от Ируруки, по эмпатии, чувствую разочарование и легкое злорадство. А вот от Мизуноида удовлетворение, его рук дело. Неужто он еще и помехи создал для моей техники? А что, сбить иллюзорный клон всплеском чакры можно даже извне, засранец какой. И Рукасинси, может, пусть еще раз попробует. Наруто-кун, постарайся лучше. Это последняя попытка. Иллюзорный клон. ХМ, а в этот раз инвалид получился вытянутый вверх и сплющенный. 2D-клон стоит на одной ноге, а вторая вытянута ХМ, в этот раз он даже мешать не стал. Походу понял, что даже без помех я лучше не сделаю. Ну, и рука Сенси, технически, клона он создал, играет добрячка Мизуки. Может зачтем? Нет, Мизуки Сенси. Многие сделали по несколько идентичных копий, а этот клон этого инвалида даже клоном не назвать. Узумаки Наруто, провал. Позови следующего, Сакуру Харуна, сказал Игрюка. Ясно, коротко и лаконично, с примесью напускного раздражения, печали и злобы, сказал я, идя на выход. Сакура, ты следующая. Она кивнула и прошла, уверенной походкой. Сдал, Шика, я думал ты уже ушел. Ну как же я мог кинуть своего нарушителя? Признавайся. Ну, я запорол, с улыбочкой сказал я. Ау, как так? Натурально удивился хвостатик. Ну, с клонами у меня всегда было не очень. Пожал я плечами, а Учиха пфыкнула ТЦ. Так сложно было привыкнуть к тому, что Учиха теперь тянка, а теперь наоборот, сложно сдерживаться, чтобы на серьезных щах не окликнуть его как тянку. А, мне Хинге выпало. У Чоуджи была замена. ХМ, у Учихи, кстати, тоже клоны были. Целых 5 замутил, выпендривается. А иначе, у нее тоже клоны. Ну ладно, я пойду, прогуляюсь чутко. Нужно времечко набить, чтобы Мизуки подкараулить. Хотя по идее, это он должен меня караулить, а не наоборот, лол. КХМ, отставить лолок, ну бывай. ХМ, а вообще, думаю, вполне очевидно, почему я так плакался на тему дороговизны свитков, потому что мне пришлось прикупить один такой, конкретный хо-хо, но я буду не я, если моя инвестиция не окупится. Примечание к части. КХМ, ну раз пошли отсылки к отсылкам, то можно сделать дополнительную отсылку в стиле дяди Красного. Вот вам не смешной анекдот, пока мы ждем следующую главу. Пришел как-то теряющий зрение Мадара к старцу на горе и спрашивает, как мне прозреть, мудрый старец. Хо-хо, не часто ко мне за советами ходит. Могу предложить забрать себе глаз своего близкого родственника, обычно помогает. Вы уверены, старец? Кивок. Брат подойдет, более чем. Ушел короче великий Учиха к себе в пещеру и послышалось там шуршание. Через 10 минут он крайне быстро вернулся к старцу. Старец, БФУ, я сделал как вы и советовали, но зрение не вернулось, мне только хуже стало. Как так, быть того не может. Ты точно все правильно сделал? Да, БФУ, не понимаю. Скажи же мне, дорогой друг, что именно ты сделал? Как вы и велели, я забрал глаз брата себе. Сначала мне не понравилось это, но потом я вошел в кураши, и поэтому у тебя сейчас за спиной твой брат, ну, да, так у него же оба глаза на мест. Вдох, погоди-ка, а почему у тебя на губе шоколад, ну, вы же не уточнили какой именно глаз нужен, а лишать брата зрения, вот я и подумал что, мать твою, ты подумал про шоколадный глаз, а разве нельзя, твою мать, Мадара, ты серьезно поел говна, в надежде вернуть зрение, похоже на то, облизал губы говоривший. Блять, какой же ты иногда придурок, хотя это иногда подкупает. Автор, не будь как Мадара, лайкни меня. Глава 28, искусство это взрыв. Примечание к части, ох, прошлый анекдот просто нечто. Пожалуй, я теперь понимаю, почему к этому старцу не часто ходит за советами. Хола, кста, апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттори, Акакио Аниме Портал. Учиха Мадара, для тебя подарок, новые глаза, вместо Шарингана. Всему миру ты, бросил вызов, больше не призвать на помощь леса, великий из Учиха, знает каждый, потерян выход, поглотила его жажда, придумал план, поможет Пейн, встречая гостей, Эдатинси, как Индра ценил силу, слабый, это не противник, потому-то мне противно, время техники призыва, уверен в своей силе, идеальный босс, но вернемся к тому, где все началось, потеря брата стала в жизни точкой, характер переписан новой строчкой. Ха-а, да ты уже бесишь, ну где ты шляешься, сволочь голубоголовая, я уже даже задолбался качаться на этих качелях, уже 5-й круг туда-сюда с депрессивной миной гоняю, а этого хуилы даже на горизонте не видно, да это же такая лажа, ну не может он не прийти, ну это слишком сильно ударит по моим хомячьим щечкам, я ведь такое за них собираюсь спрятать, а он держит меня в таком напряжении, меня ж инфаркт хватит, если я не выполню намеченного. Так еще и моя подготовка будет зря и ху-у-у, аж отпустила. Прибыл, голубчик, мой сладенький билет, в путь бытия шиноби и запретных техник. Наруто-кун, нарисовался этот желудь змеифила, с неловким выражением лица. «Это вы?» Печалька в моем голосе могла вызвать целую реку слез и сопереживания, наверное. «Мы можем поговорить?» На мой кивок, он начал мою агитацию. «Ты не обижайся на Ируку Сенсея, он ведь просто выполняет свою работу. Ты ведь понимаешь это? Он постоянно придирается ко мне. Причем только ко мне. Знаешь, этому есть причина». Поднял глаза к небу и немного замолчал, чтобы вызвать у меня смятение. «Как же сложно сдерживаться, так ржать хочется. Этому сюрреализму он собирается использовать меня, я в свою очередь использую его, а он этого даже и не заметит, так еще его использует и Арыч, какой бедняжка, этот желудь, все его используют». «Какая?» Легкая неприязнь в моем вопросе вызвала у него улыбочку. «Думаю, в тебе он видит себя». Проникновенный взгляд в мое лицо и удовлетворение от того, что я, якобы, пораженно его слушаю. У него погибли родители, когда он был еще ребенком, так что ему пришлось всего добиваться самому. Вот он и пытается сделать так, чтобы ты стал по-настоящему сильным, а не просто получил галочку, будто стал ниндзя. Думаю, ты слышал, что неподготовленные шиноби долго не живут. Вот он и старается подготовить тебя к суровой жизни, чтобы ты выжил в ней. Постарайся его понять, он такой же сирота, как и ты. Он понимает, что чувствуешь ты, когда видишь других ребят, которых хвалит за то, что они сдали экзамен на ниндзя. Почему вы пришли именно ко мне? Чтобы поддержать. Ты ведь единственный, кто не сдал экзамен. Чё? Серьезно? А я ведь думал, что кто-то уже вылетел передо мной, разве нет? Эх, я ведь так хотел его сдать и стать ниндзя. Единственный, спрятал я глаза, уткнувшись в коленки, пытаясь скрыть слезы, которые так предательски шли из моих, небесного цвета, глазок. Удобная фича, вызывать слезы по щелчку пальца. Ну давай, действуй, я же идеально подготовил почву. Ну тогда знаешь, я могу рассказать тебе один секрет. Только пообещай, что никто от тебя не узнает об этом секрете. Обещаю. Что, ты сейчас серьезно это пообещал? Курамчик, да, я это и сделал. Почему? Потому что петушаром и предателем не считается. Да и никаких бумажных контрактов мы с ним не заключали, так что повторюсь, петухам не считается. ХМФ. Ну тогда слушай. Чтобы стать ниндзя, можно сдать особый, тайный экзамен. Его смысл в том, что ты, как истинный шиноби, исполнишь миссию по захвату свитка с информацией. Все лица, которые экзаменуют этот экзамен в курсе событий, чтобы миссия прошла как настоящая, они будут играть роль защитников этого свитка. А так как миссия секретная, тебе нельзя говорить о ее цели, кто бы ее ни спрашивал. Лично господин Хокаге курирует эту миссию. Сейчас слушай внимательно. Сегодня ночью тебе необходимо пробраться в башню Хокаге, в хранилище, которое расположено на 5-м этаже. Там будет открыто 4-е окно с правой стороны. Пробравшись через него в хранилище, тебе будет необходимо незаметно забрать большой зеленый свиток с надписью «Киндзюцу». Этот список печати деревни и будет экзаменом, который решит, станешь ли ты шиноби или, огромная печаль и сопереживание в глазах, или у тебя заберут право стать ниндзя навсегда в качестве наказания за провал миссии. Знаешь, теперь как я рассказал тебе об этом, я тоже немного нарушил, так что, надеюсь на тебя, не подведи. Кстати, эту миссию ты сдашь именно мне. Место встречи, лес на севере Канахи. Ты должен туда добраться незаметно, со свитком. Затем жди меня там, знаешь. Я засиделся тут с тобой, я пойду по делам, жду тебя до 5 часов утра, если не успеешь, шиноби тебе никак не стать, я в тебя верю, улыбочка, удачи тебе, Наруто-кун. Ушел он, оставив меня думать. Да, сука, сосать, этот блондинистый батя не проебал свой шанс великолепия, хо-хо-хо. Такс, все идет строго по моему плану, сейчас дождемся вечера и операция. Под кодовым названием «Мы все», а я на миры будет исполняться. Мухахахакнуто потер я свои злобнюцкие ручки друг от друга и приложил их к своим хомячьим щечкам, да начнутся танцы. Хе-хе-хе, меня аж мандраж берет. Всего пара минут осталось, и я могу выдвигаться. Сердце адреналинит и стучит по ребрам, вызывая азарт, любопытное состояние. Я же ведь сейчас, буквально, буду жизнью своей рисковать, ради этих знаний и погнали. А я на миры приказ принял. «Начинаю исполнение». Я кивнул ему. «Так, насколько помню, когда Нарик подходил к башне, за ним тайно следил мезуноид, так что моя заготовка пока что запечатана у меня в руке, во временной, одноразовой печати. Сейчас я выдвигаюсь к окну у хранилища. По канону, Нарику там помешал только Хирузин, который отправился в полет фантазии, увидев Нарука-чан без бельишка. Но мы же не в манге, вдруг такое не проканает. Так что, задача Аяны Мирей – отвлечение Хирузина. Даже тема для разговора есть, а именно, что будет с моим пособием. Все же, я должен был стать шиноби, благодаря чему бы получил статус совершеннолетия, даже без достижения подобного возраста, из-за чего я бы перестал получать пособие от Конохи, так как взрослый. Но по факту, я экзамен на шиноби запорол. Вот и будем обкашливать вопросик. Как раз удобно то, что сам Хиругат будет почти на самом высоком этаже башни, так что мне он не помешает. А насчет Анбу и прочей чепушни их там не будет. Ну кто в здравом уме и твердой памяти будет воровать у Хокаге? Вот именно из-за этого мышления, Бибизьяны не устанавливает там анбушников. Так, возле себя только держит, принеси там, подай тут и прочее. Откуда я это знаю? Так я наблюдал за этим местом в течение пары месяцев, аккуратно, без палева, вынюхивая. Даже Куромчик не чувствовал никого, кто мог бы меня спалить, а если и чувствовал, то я сваливал оттуда быстрее, чем крестьяне от Шрека. Хм, кстати, а ведь удобная вещь, этот статус шиноби. Уже обычный генин получает дофига плюшек за наличие повязки. Например, они получают все привилегии, которые доступны совершеннолетним, по типу покупки собственности, вроде хат и земельных участков, посещение мест, куда обычным подросткам попасть возможным не представляется, ну тут очевидно, магазы с алкашкой и сигами или бордели, открытие собственного бизнеса, в общем дофига всякого. Почему так? Потому что дети без повязки, это дети, дети с повязкой, уже не дети, они шиноби, а если ты шиноби, ты не имеешь ни пола, ни возраста, ты отвечаешь за свои поступки сам. Это обосновано тем, что шиноби рискуют собственной жизнью ради деревни, а раз так, то они имеют некоторое преимущество, помимо высоких зарплат, так сказать, мотивация, чтобы защищать обожаемую родину. И ведь многие ведутся. Почему это не было так явно в аниме? Ну тут ясное дело, цензура ебучая. Ведь аниме это, да простят меня все анимешники, японские мультики. А раз это мультик, то он предназначен для детей. А показывать столь пагубный образ жизни детям, с неокрепшими умами, ну такое себе. Вот и цензурит. За примером далеко ходить не надо, Шикамару. В аниме он зажжешь, а то, что он гонял с зажигалкой, так это же память о сенсее. Но по факту, в манге он курил. А учитывая строгость законов Японии насчет бухла и сижек, то показывать такое не стали бы. А в манге, Кишимото сенсей изгалялся как хотел. В общем, в аниме нам показали, что Хидана подорвали при помощи зажигалки, но в манге его смерть была основана на брошенном окурке сигареты. Как-то так, ну это всяко лучше, чем китайская цензура крови, кто елозил свой клинок ситховский на малышку Йорпау Ермакиму в белой крови, шоп у вас понос недельный был, не трогайте наших вайфу, китайцы, ну, типа выговорился, так, я вижу то окошко, так, а еще и желудя чухаю, метрах в 15 за мной, что же, сейчас я готов, поблизости никого из чакраюзеров нет, снизу офисники планктонные, сверху Аяна Мирей с третьим, этаж чист, быстро оказавшись внутри, я поспешил к хранилищу. Серьезно, даже ключ не нужен, дебилы, так даже лучше. Так, я внутри сейчас, Кагебуншин, прошептал я, создавая клона. Приказ принят, Аяна Мирей проводит саморепродукцию, шепотом начал он производить себе подобных. Зачем? Чтобы делить чакру так, чтобы мне досталось ее больше, чем нужно самим клонам. Процесс завершен. Аяна Мирей номер 002 приступает к исполнению приказа. Развеялись все лишние клоны, возвращая мне чакру, оставляя 0,2 необходимый минимум чакры. Аяна Мирей 002 справится, родительский тип объект может реализовывать свой план, сказал клон, меняя свой внешний вид, при помощи хинге. Я кивнул. Клон достал свиток подлинник и показал его мне. Я распечатал свою, заранее сделанную заготовку из печати, сверил их и, надев его на спину, отправился нахер из башни, в сторону севера. Так, оригинал свалил, Мизуки больше не следит, теперь осталось оставить много следов и самому самой убираться отсюда, вместе со свитком. Круть какая, словно в шпионском боевике. Так еще и конспирация, типа я номеры и прочее. Все, наследила, теперь запечатаем свиток и валим. Кухи-хи-хи, видал как надо, Орочимару. Вот так, пришел, увидел, победил, а не как ты. Так, теперь Шуншином немного побалуемся и валим в сторону Южного парка. Вот что-что, а подобной вариации этой арки в фанфиках я не видел. Обожаю мой мозг. И ведь что круто, так это использовать внутренний мир для хранения информации. Я ведь могу мысленно переписать весь этот свиток к себе в разум, воплотив его в виде чакры, а уже потом вернуть свиток, словно ничего и не бывало. Так мало этого. Я ведь еще себя и героем выставлю, вернее, оригинала, но не суть. Я просто возьму, насру Мизуки, поймаю со свитка техники, обыграю все так, словно поймал преступника, получу повязку шиноби и столько всего, аж глаза разбегаются от плюшек, потенциальных. Нихера себе, а в этом свитке столько всячины хранится, и все из них, я так или иначе помню, так теперь еще и освоить смогу, ну надеюсь. Но вот этот вот списочек, как подробно расписали их освоение, сразу видно, Табирама старался, с прищуром осматривал я техники, тут даже те техники сидят, которые являются фишкой Рыча. Как вам наличие здесь Фушитенси, она же реинкарнация живого трупа, техника, благодаря которой... А Рыч красавица-красавчик в свои-то, канонные, 51, или же его техника восьми ветвей, которой он мутил отсылки на богов синтоизма, о таком приколе как Эдотенси, Кагебуншине обычном и массовом, восьми вратам и Шики Фуджине даже говорить не следует, они очевидно тут есть. Хаем, из любопытного еще можно отметить оставшиеся техники. Дахацутин, техника, которую показали в филлерной арке про Хотору и Утакату, вот старый обезьян, запретить, запретил, а ведь себе-то сохранил, засранец. Хаем, вот над этой постарался еще Табирама, взаимно умножающиеся взрывные печати. Еще одна арачимаровская дичь, двойное змеиное самоубийство. Ну, именно-то свою лепту оставил, записав сюда печать четырех символов и ее производные, стиль запечатывания 8 триграмм к 100. У меня на пузике как раз такая мазня лиса держит Хаем, однако непонятно, почему они в запрете. Это же обычная фуиндзюцу. Хаем, вообще, техники прикольные, но вот на освоение. Я бы лично только парочку техник взял, но тут уже как регичанчик решит. Мое дело сделано, строчки настрочил, бля, чувствую себя, словно я, жена Толстого. Любовь и СРМ, то есть война и мир, да. В первый раз я очень случайно ошибся. Хаем, ну, думаю, шумиха там уже началась. Все же столько времени уже прошло, пара часиков точно. Хаем, а вот этот свиток я, пожалуй, аккуратно перепрячу в башне Хокаге, чтобы потом проблем не было. Не, закопать бы его можно было бы, вот только вдруг сопрут, мне же лично тогда бздец приплывет. Угу, Адонзе его еще за ручку и приведет, чтобы я напоил господина бздеца чайком клубничным, по самый лунский рай. Энда, запечатывание свитка в нательную печать. Фью-фью-фью, я просто новенькая секретарша, которая пришла в офис, к своему новому господину фью-фью-фью. Начался 4 и краткий этап плана, возврат свитка. Фак, вот всегда что-то идет не по плану. Я просто взял и нарвался на какую-то красавицу, которая гоняет в соло по ночным улицам деревни, не смотрит по сторонам и разбрасывается своими бумажками, увы, но полюбезничать я с ней не остался, ибо у меня же пагоня. Там уже такая шумиха слышится, а ведь прошло всего полчаса с начала моей операции, даже не верю, что все шло так просто. Надеюсь, клон не репнется и не обломает мне всю малину. Не хватало еще, чтобы он по случайности сдох и я остался с голой жопой. Хаем, инфы от него не приходит, так что он пока жив, блин. Вот теперь думаю, а не маловато ли я чакры ему оставил? Может, вообще, следовало сделать больше клонов? Пофиг, эх, а врезался я в такую брюнеточку, что просто ух. Хаем, а вообще, мне почему-то она кажется знакомой. ТЦ, лица не разглядел, при своей-то скорости реакции. А какая фигура, блядь, чертовы гормоны? Это же надо так, а? В этом теле гормоны давят очень сильно относительно моего прошлого тела. Там все было ок, ну почти. Помимо проблем с легкими, у меня так себе отношение к дрочке, так что ни день, так мокрые трусы и простынь. Полюциис, мать их ёб, КХМ, вот надо же было в ту бабу врезаться, со стояком бегать неудобно, вот ни капли, блять, можно же Шуншином ускориться, всяко лучше, чем простой бег, да и чакра уйдет всего пару капель лех, а ведь еще и этого придурка ждать, чтобы отдать свою затаговочку, хе-хе, все в стиле Дигумин, ха-ха, а я ведь еще все соединил в параллель, обожаю фейерверки. Наруто, идиот, ты где? Ась, иглобрюка, а я даже не учитывал, что он после моего терроризма в его сторону припрется за мной. Хаем, хотя учитывая то, что он мой куратор в академии. Выходи, я видел, что ты где-то здесь. Хм, косяк с моей стороны. Я слишком задумался, что не следил за окружением своей сенсорикой. Я здесь. Стоял я перед деревянной хижиной, и что эта хрень тут делает? Да Наста Проц видела еще то, как Хаширама под стол ходил пешком. Да, даже думать не хочу. Какого хрена ты делаешь? Ты всю Канаху на уши поставил своей выходкой. Да ты хоть знаешь, что было бы, если бы тебя первым нашел не я, а кто-то другой. Да тебя бы убили на месте, а свиток вернули бы обратно и все. Ты же не глупый мальчик. Зачем ты это сделал? Ну, Мизуки сказал, что если пройти особый экзамен, то можно стать шиноби. Я ведь в академии запорол из-за этих чертовых иллюзорных клонов. А также он сказал, что экзамен принимает он. И это место, это последний этап получения повязки. Мизуки сенси. Это о, только я хотел заметить, что желудь тут, как меня своей рукой к херам отбросил Ирурука, подставившись под град кунаев. Что за нах, какое в жопу самопожертвование ради меня? Да ты больно, а? Не, это просто патриотизм. Я ведь Джинчурики, стратегическое оружие Канахи. Конечно, он меня будет спасать, иначе его по головке не погладит кста. Стояк прекратился. Ну хазе, вдруг это инфа важная. Хех, ох и рука, не думал я, что ты тут окажешься раньше, чем я, а ты, Нарутакун. Ты же пообещал, что никому не скажешь. Пидором не в счет, ты меня еще на экзамене сегодня завалить хотел. Чакрой своей помехи создавал. Так что хрен тебе, а не сдерживание обещаний. Я терпеть не могу, когда мне врут. Так че, зазнавшаяся малявка, правду любишь? Так может тебе рассказать ее, о твоей деревеньке, столь любимой, Мизуки? Не смей, ути-пути, тут борятся за мое внимание. Я что, Наталья Николаевна? Хе-хе, ну почему нет? Пусть знает, что он напрямую связан с инцидентом 12-летней давности. Пусть знает, из-за кого умерли твои родители, и кто уничтожил деревню тогда, забрав вместе с этим и жизнь такого великого человека, как Минато Намикадзе, четвертого Хокаге нашей деревни. Это был ты, Наруто. Лис, что 12 лет назад убил столько невинных людей, сейчас в тебе. Что ты чувствуешь от этой правды? Заливался желудь словечками, считая себя Есениным. Наверное, учитывая то, как сильно тут бахвалится. Молчишь, а ведь он, указал он на Чунина, ненавидит тебя всей душой, потому что ты ему лично столько проблем создал, что он едва сдерживается от того, чтобы задушить столь наглого засранца. Что же ты молчишь, скажи что-нибудь, демон. Ты ошибаешься, сказал я душным тоном. Ха-ха-ха-ха, в чем же? То, что ты не знаешь об этом, это всего лишь ограничение тебя в информации. Во всей деревне есть официальный закон о том, что информация о нынешнем вместилище Кьюби не должна обсуждаться, чтобы ты об этом не узнал. В чем я ошибаюсь, идиот? Это было не 12 лет назад. Что? Прошло не 12 лет, а 13. Ты смотрел на сегодняшнее число, желудь, 10 октября уже наступило. Указал я на то, что сейчас уже около 3 часов ночи следующего дня. Что? Теперь уже Ирурука поразился. Хватит уже. Пора прекращать этот фарс. Отдай мне свиток, Наруто. Беги, Наруто. Сыканул Умина. Ха-ха, какой идиот. Послышалось мне, когда я сваливал. Нужно чутко время потянуть, драмы нагнать, чтобы все было четко и по кайфу. Ну ты посмотри на него, Ирука. Он и правда надеется сбежать от Чунина. Фюх, хвать, Ирука. Я бы разобрался с тобой, да вот только за ним нужно поспешить. Ты посиди тут, а я потом вернусь к тебе и порешу. Отправился Мизуки вслед за Узумаки. Эй, Нарутакун, ты не мог убежать далеко, ты же даже не генин еще. Куда тебе со мной тягаться? Просто выйди и дай мне свиток. Я же знаю, что ты тут. Пока я бежал, я ощущал странность, такое ощущение, будто на меня смотрит. Так вот он, хрустальный шар Хируга. Да любопытно. Я и не думал, что смогу его засечь. Хм, кстати да, учитывая именно эту способность Хирузина, я не стал рисковать и брать оригинальный свиток с собой. Я рассудил так, что если он спалит меня на том, что я прошерстил этот свиток, то у меня возникли бы проблемы. Так что, поставив 203 миллиона рублей на то, что шар засечет именно оригинального меня, я решил действовать через клона. Так вышло бы и безопаснее, и проще, и быстрее, потому что клон в спокойном состоянии, в отличие от меня, который по самый экшнолен залез. В общем, не зная я о шаре Хирузина, я бы стопроцентно забил на подобное ощущение, скорее всего свалив это на то, что за мной двигался бы Мизуки. Как же хорошо, что я обладаю знаниями канона. Будь по-другому, меня бы четвертовали. Ага, выйду. А ты меня кунаими. Вжик-вжик и. На одного Узумаки меньше станет. А я и так, вымирающий вид. Лучше забудь про свиток. Он тебе счастья не прибавит. Он начал вертеть головой, пытаясь понять, как мой голос разносится с разных сторон. Аво, неужели это Гендзюцу? Так ты все же не такая бездарность, какой кажешься. Хех, прикол. А мне вот что интересно, ты хоть открывал свиток, там же столько техник хоть глазком посмотрел? Неа, эта хрень не открывается. Бракованный какой-то свиток. Якобы затупил я и выдал свое местоположение, хотя, я говорил через клона. Я их тут между деревьями наплодил, чтобы звук эффектно раздавался, а он принял это за Гендзюцу. Ну, что с него взять? Чунин, среднестатистический статист, а чакру влить пробовал? Спросил он. Хе-хе, верно мыслишь, желудь. А я-то думаю, в чем? Попался, сученыш. Чирканул он моему клону по шее кунаим, пустив кровь. Хе-хе, а клон-то так просто не развеется. Это же обычная царапина. Просто перекроет рукой шею и будет жить. Он вырвал свиток у клона, когда тот отпрыгивал, о, Ирка приковылял. Наруто свиток. Сначала взглянул он на клона, а потом на желудя, со свитком в руках. Наконец-то, столько гонялся за ним, теперь он мой. Ну, взглянем на него, правильно? Хе-хе, ты и правда не догадался использовать чакру, тут же так очевидно стоит печать. Просто напитать ее и, как только он начал это делать, мои клоны втихую начали валить, из-за деревьев. Ощущение взгляда никуда не делось, Хиругат куколдит, только Ирка хотел прыгнуть на него, как мой клон, с порезанной шеей, прыгнул подальше от этого желудя, за шиворот схватив Чунина. Мощный взрыв. Взрывная волна прокатилась по лесу, разнося малые ветки деревьев в щепки, листва падала с небес. Вместе с дождиком из кровавых капель оторванная взрывом рука ударила по лицу Чунину, который в прострации смотрел туда, где пару секунд назад стоял преступник. Вторая рука оказалась проколота веткой, которая ее сдерживала от падения в кратер. Перебинтованная ступня лежала в относительно маленьком кратере. Рядом с ней, упершись спиной в дерево, лежал Шиноби, чьи светло-голубые волосы сейчас были темными, а из тела Шиноби лилась кровь. Едва слышимый хрип доносился из его рта, а легкие с трудом вбирали в себя воздух, наполненный гарью. А вот этот взрыв был крут, он гораздо мощнее того, который взорвался у меня в руках. Да тут все 10 метров снесло. Я хазе, как он вообще выжил? Че что? Едва заикнулся Ирука. Ну, я его предупреждал, он сам не послушал, сказал я, выходя к училке и поцарапанному клону. Взгляд Ируки поражен. Кста, оставшихся клонов я развеял еще тогда, когда они начали разбегаться от взрыва. Не хватало мне еще чакру просрать, если бы они сдохли насильственной смертью. Ты, а вы что, не знали, что у меня есть брат-близнец, с которым мы всегда были неразлучны? Но никто этого не знал. Выражение Ируки не меняется, похоже, думать сейчас ему сложно. Да не обращайте внимания, я шучу, это просто мой клон, сказал я, щелкнув пальцами, я развеял его. У меня просто был один хороший знакомый, которого я попросил научить меня ей, и он любезно мне ее предоставил. Этот, я сдал экзамен, мне же нужно было клона создать, это считается, я теперь ниндзя. Хм, ощущения от куколда прекратились, похоже, наш любитель поглядеть НТРку решил объявить всем, что тревогу можно прекратить, а виновник, то есть гвоздь программы, сейчас прибудет с рукой. Вытянул он руку с повязкой, которую вытащил из кармана, похоже, он все же собирался провести мне дополнительный тест, который бы позволил мне стать шиноби. Впрочем, скорее всего, тут Хиругат постарался. Все же, где это видано, чтобы Джинчурики не был шиноби? Вот-вот. Так что, Ирука скорее посредник ХМ. Кста, обе Аяномиры прекратили свое существование, так что насчет пособия теперь можно не париться, его не будет, ибо я теперь шиноби. А вот насчет свитка 02. Ты такая сообразительная, аж блевать тянет. Ну почему именно туда? Ха, впрочем, справедливо, я бы тоже туда это засунул. Хм, анбушников уже послали убирать там за мной, госпитализировать желудя, чтобы потом допросить с пристрастием. И руку отправили в бар, чтобы он насиничился после увиденного. М, и почему такая реакция? Он же шиноби. Наруто-кун ПФУ, не хочешь объясниться? Пыхтел на меня обезьян. Ну, я когда Мизуки пришел ко мне, после того как мешал на экзамене и начал заливать про особый экзамен, я смекнул, что это тянет на преступление против деревни, которое карается пожизненным, Я решил ему подыграть, чтобы защитить имущество деревни. Я купил поддельный свиток, забил его взрывными печатями и бегал с ним, чтобы поймать преступника на горячем. Дождался у Минасана, и мы раскололи предателя вроде все. ПФУ, допустим, почему ты не сказал об этом, Ник? А кто бы мне поверил? Я же неудачник, который завалил экзамен. Я же 100% лгу, чтобы очернить репутацию экзаменатора, который меня завалил. А так вышло так, что я поступил как настоящий шиноби. Ведь чтобы обмануть врага, сначала нужно обмануть друга. ПФУ, если свиток был не настоящий, то где оригинал? Ну пойдемте, покажу. Кивнул я головой на дверь. Он встал и пошел за мной, спустившись по лестнице на первый этаж, к планктонам. Я повел нас к кабинету секретарши, в канцелярии. Пройдя мимо ее кабинета, Хиругат нахмурился. Дальше кабинетов нет, Нарутакун. Да нет, есть один. Кабинет для очень важных заседаний, женских заседаний. Уточнил я, пройдя чуть поодаль, мы наткнулись на парашу. Да, а я номеры 002 очень оригинально. Без особых манер, я открыл дверь внутрь, не обращая внимания на то, что тут на потолке была прилеплена туалетная бумага. Я прошел во вторую кабинку. Придется немного подождать. Сконфуженно сказал я, когда дверь оказалась заперта спустя пару минут, вышла девушка в очках, со странным выражением лица, потому что увидела нас. Хиругаду пофиг, а у меня даже не чешется, так что тоже без разницы. Опустив стульчак, я использовал хинге высокого чунина. Встав на стульчак, я длиннющими руками отодвинул крышку вентиляции и достал оттуда огромный зеленый свиток. Боюсь спросить, почему именно здесь, Нарутакун? Ну вот вы бы догадались тут искать, ну вот так, а я догадался тут спрятать. ПФУ, последний на сегодня вопрос, и ты свободен. Я устало кивнул. Откуда ты знаешь технику теневого клонирования? Справедливо. В одной из книжек про шиноби, которую вы мне когда-то дали, я встретил упоминание этой техники, а потом, спустя время, я вежливо попросил меня ей обучить. И кто? А вопрос-то не последний, врушка, Сарутабнутая. Утконос. Я его уломал на это, а взамен он попросил, чтобы я его больше не беспокоил. Было сложно, но я смог ее освоить. А почему раньше не показывал? Прищуренный взгляд старых глаз. Одно из правил шиноби гласит: чем меньше человек знают о твоем козыре, тем дольше ты проживешь. Я просто следую тому, что усвоил в академии. ХМПФУ завтра в 8, распределение генинов на команды. Не опаздывай. Аудитория 221. До встречи, Нарутакун. До свидания. Попер я до хаты, чувствуя эйфорию. Примечание к части. Ну, все в стиле Дейдары. За это можно и лайк поставить. Даже тут впихнуть отсылку смог. Лоль. Адьос. Глава 29. Сборная Солянка. Примечание к части. Хо-хо. Это что получается? Будем исполнять обещалку? 69 лайков на месте, как и было сказано в 16 главе. Ну, на свой страх и риск. Держите. https://pinit3sectl1e. Не, вообще, это либо я такой офигенный, что столько настрочил, пока набирались лайки, а в своей крутости я не сомневаюсь, но не суть, либо вы такие медленные и лайки не ставящие, что мне пришлось так долго ждать, упс, хола, теперь я еще немного вас задержу, ох, как же долго мы этого ждали, как долго к этому шел я лично, аж облегчение берет, бля, это ведь только начало канона, а у меня уже за 400 страниц, это, идет строго не по плану. Апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттари, Акаокеаниме Портал. Кровавая слеза стекает по щеке, ощутив всю тяжесть лезвия в руке. История расскажет о выборе пути, как хватило сил брата отпустить. И всякий раз казалось, что правда за тобой. И ты знаешь, но ты все дальше за чертой. В лживый клубок тебя затягивают нитки. Не учи учих совершать ошибки. Повествование от лица Хирузина Сарутоби, третьего Хокаге Конохи. Очень странно ПФУ. Наруто, с ним связано очень много различных странностей. На многое я прикрываю глаза, но сейчас ПФУ, мне все больше перестает казаться, что это обычные совпадения. Эти его игры в шиноби и переодевания я понять могу, ничего здесь крайне странного нет. Просто желание общения в нормальной среде, без постоянного ощущения ненависти к лису в целом и к нему в частности. Также, та его вспышка гнева к мальчику, которому он выдавил глаза, тоже объяснимо. Из-за него он чуть не умер, но то, как грамотно он обработал мальца, что он даже никуда не стал жаловаться, вряд ли связано с обычным незнанием. В тот раз я не мог даже аккуратно вмешаться. Пусть беседу я и провел, но он все подобное отрицал. Пусть я и не спрашивал явно, но даже так, он лавировал так, как прописано в закладках, не причинять вред жителям деревни, и вот это меня наводит на некоторые мысли ПФУ. Избавиться от закладок он никак не мог, сам иначе ставил. Отсюда вытекает, что он мог этого и не делать, вернее, не отдавать сознательного отчета своим действиям, и вот тут вся загвоздка. Никаких проявлений влияния Кьюби не наблюдается, никаких признаков того, что лис проснулся. Минато, разделив лиса на части, отсрочил его влияние на годы вперед, ведь ему необходимо восстановиться после запечатывания ПФУ. Даже если предположить, что у Наруто раздвоение личности, вторая личность тоже была бы подвержена закладкам, не сходится ПФУ. Может, Наруто был под контролем гендзюцу или управлением сознанием. ХМ, мастеров гендзюцу у нас теперь не так много, а тех, кто может напрямую влиять на сознание, и того меньше. Неужели очередной предатель завелся? Нужно будет проверить это ПФУ, тем более, Наруто близко общается с Химией Монако. Ладно, это следовало сделать еще раньше, поздно я спохватился. Сколько лет уже прошло с того времени? Сейчас мне становится еще сложнее понять мышление этого ребенка. Как бы не хотелось этого признавать, но он смог обвести меня вокруг пальца, грамотно распорядившись своими навыками ПФУ. Даже не верится, что я так легко сыграл под его дудку, недооценил я его. Воспользоваться клоном, чтобы отвлечь меня, беседой о его вопросах, пока оригинал крал свиток с техниками Хокаге. Так мало этого, он тщательно готовился к этой миссии. Прошло не больше 12 часов, а он разузнал, как свиток выглядит, как создать его реплику, вместив в нее ловушку, как пробраться в хранилище, да и я, глупец, расслабился и даже не удосужился установить нормальную защиту. Знанием ничему я не научился со времен Орочимару. Повезло, хоть сам Наруто не соблазнился, да уж, благодаря твоей выходке, безопасность столь опасных знаний теперь стала гораздо выше. Хе-хе-хе, ПФУ, однако теперь придется расширить штат Анбу. А вот тигр знатно получил от меня по шапке. Ишь, утконос зазнавшийся, чем он думал, давая столь опасную технику ребенку. Это Наруто повезло, что его запасы чакры огромны, так как он Узумаки, да и Джинчурики к тому же. Однако теперь становится еще более любопытно, как давно он ее освоил. Ведь то, как он использует ее, показывает огромный уровень ее владения, ПФУ. Ох, Минато, оставил же ты мне на голову свое наследие. Конец повествования. Ахау, да, вечерняя беготня великолепно влияет на качество сна. Ахахау, я доволен. Ха, но еще больше я доволен 02. Моя малышка Аянами такое смогла. Помимо того, что киндзюцу все переписала, так еще и техник мне столько надыбала. Как, так эта хитрожопая засранка умудрилась попасть в тайминги развеивания Аянами Рэй 001, той самой, которая отвлекала Хиругада. Я ведь 02 и краткое оставил чакры минимум на поддержание ее существования, а вот 01 и краткое я дал целую половину собственного запаса. Так что, когда развеялась 001, четверть моего запаса перепала и 02 и краткое, чем она ловко воспользовалась. Она новоприобретенную чакру разделила на два, создав очередного клона, который остался в хранилище, чтобы скопировать возможный максимум техник, который там был, до того, как его обнаружат. И я очень доволен сливками. Я даже не рассчитывал на то количество знаний, которое смог добыть. И все это теперь мое. ХМ, однако, 02 сильно рисковала, когда совершала эту своевольность. Ведь спалить могли в любой момент. Хотя, я понимаю, почему она решила так подставиться. Все же, стопроцентно после такой наглости, безопасность хранилища и его охрана возрастет так, что чтобы в него проникнуть еще раз, мне придется стать Хокаге, утрирую, конечно, но не так, чтобы сильно. В общем, не зря же у Нарика в датабуке показатели удачи зашкаливали, так что, мне тоже кое-что от этого перепадает, наверное. Ах-ах, и что самое приятное, большая часть техник как раз тех стихий, которые мне нужны. Огонь и ветер, ну и парочка нестихийных, о, а еще я словил просто лютую плюшку. Свиток с приемами киндзюцу. Тут пояснение и обучение использованию меча. Эта хрень разработана для анбушников, так что в ее эффективности можно не сомневаться. У меня аж руки трясутся от того, как много всего я могу освоить. ХМ, с мечами, конечно, пока будет не так, чтобы просто, все же на качественные клинки цена соответствующая, а на гнилых мечах особо не камильфо отрабатывать не, если случай подвернется, Но я, пожалуй, сконцентрируюсь на освоении ниндзюцу. Ха, если освою огненный шар за 3 дня, пойду в лес смерти и приготовлю деликатесы из тигряшек. Давненько я не кушал этой вкусняшки. Великолепная мотивация. КХМ, Айтачи его освоил еще в детстве с первой же попытки, чертов читер. Плевать, я не хуже. Вот освоил он Кагебуншин, блять. Ведь освоил, ну и иди нахуй, короче. Нарисовали гения из гениев. А мне теперь слюной от зависти давится. ХМПФ. О, а мне идет. Даже не ожидал. А главное, как блестит, ладно. Лоб защищает и круто. Номер на моей бандане. С внутренней стороны. Канонный. 102607. Как-то так. КХМ. Текс. Ща по-бырому тренировочкой можно в мир отправляться. Эй, а как ты думаешь, мы попадем в одну команду? Сомневаешься? Да 100%. Интересно, а с кем будет Саскикун? Ой, да сдался тебе этот зазнайка. Смотри, какой я крутой, и защищу тебя, если что. Встал в крутую позу паренек, демонстрируя свои мышцы. Подрасти сначала, намекнула она на его рост. Ты слишком жестоко, предался печали Генин. Эй, Шика, а чего Нару опаздывает? Ха-ха, Марокко, вот если бы ты не свалила сразу, как только сдала, то знала бы, что блондинчик наш завалил. Чего? Да быть не может. Да даже Киба тут. Эй, чего сразу Киба? Извиняй, но факт, повторяю, он завалил. Все, не мешай спать. У тебя друг завалил экзамен, а тебе спать. Да ты. Он не выглядел очень уж опечаленным. Взгляд черных глаз задумчиво отвлекся от созерцания этой картины, переведя его на дверь. Да какая разница? Ты даже не поговорил с ним, вот же ленивый Зэмхма. Удивленные мычания прекратились, как только раздался голос. Иначан, ты слишком громкая, перекуси. И почему я не сомневался? Донеслось от хвостатика. Узумаки, ты чего тут? Сегодня учеба кончилась, мог не приходить. Ты ж завалил. Ну типа, не стал я оправдываться. Я сел рядом с Учихой, пока мелкие бабы меж собой дрались за место рядом с ним. Моя наглость проигнорирована не была и... Эй. В один голос синхронно закричали Сакура, Гисалаки и Садака. Узумаки, а ну свали с моего места, рядом с Саскикуном. Донеслось от Сакуры. Лол, это место не твое, а наше. Встряли девчонки, продолжая спорить салаги. То, что ты придешь, было очевидно. Такой, как ты, не бросает все на случай. Скучающе донеслось от Учихи. Она какая-то разговорчивая, в каноне Сасуки всегда в тряпочку пфыкал. А она, неужто это проблема большинства тянок? Отсутствие общения так на них влияет? Любопытно. Я тоже очень рад быть с тобой в одной команде. Саркастически сказал я. Что ты имеешь в виду? Распределение же еще не началось. Ну это очевидно. Главное в командах что? Не стал я ждать ответа. Правильно, баланс. То есть, чтобы сбалансировать двоечника, нужен отличник, слабака, силач и тому подобное. Ну, а учитывая то, что команды обычно из 3 генинов и наставника, нужно промежуточное звено, которое не рыба, не мясо. Довольно грубо, но по фактам. Вот теперь и думай, кто ниже меня по показателям, а кто на вершине хе, а промежуточным звеном, я бы, по приколу, поставил Харуна ну так, чтобы она тебя добивалась во время миссии. Последнее мое предложение было с издевкой, на которую брюнеточка скривилась, представив себе это. Узумаки, а ну двинься. В боевом настрое, после спора, попросила она. Пожалуйста. Сидел я на месте, не двигаясь. Что, ты забыла про вежливость? Подвинься, пожалуйста. Слегка покраснела она. Ау, когда она боевая и когда адекватная, словно небо и земля МД, до сих пор мое отношение к ней не сформировалось окончательно. С одной стороны, она стерва, а с другой, очень даже интересная личность. Ладно, в команде сработаемся, как-нибудь. Завершил я размышлять, уступив нагретый стульчик, на что Учиха отвернулась к окошку. А этот кабинет находится на южной стороне, из-за чего солнце тут очень сильно бьет по глазам. Спасибо. Еще немного стеснения позволила себе. Неужели вежливость ко мне для нее подвиг? Мдуш, слухи про джинчурики слишком бьют по моей репутации, которую и так сложно нормально строить.